По случаю 22-летия со дня кончины великого Ким Ир Сена, 8 июля представители разных кругов населения зарубежных стран посетили наши представительства в своих странах. Секретарь Хабаровского краевого комитета Компартии Российской Федерации, председатель Российского общества по изучению идей Чучхе, директор Центра по изучению международных отношений Азиатско-Тихоокеанского региона в Хабаровске, председатель и сотрудники Хабаровского краевого общества по изучению идей Чучхе и опыта Корейской Народно-Демократической Республики в строительстве социализма, генеральный директор и его заместитель корпорации развития неба, генеральный директор компании «Самстрой», заместитель председателя и начальник департамента Азии Кубинского общества дружбы между народами, первый заместитель председателя Кубинского комитета поддержки объединения Кореи, председатель Верховного совета Новой социалистической партии Румынии, председатель Социалистической партии Румынии и секретарь общества Румынско-Корейской дружбы возложили корзины и букеты цветов картинам с изображениями Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.